«Встаньте в угол! Что у вас за голова, дикобраз?» и тому подобное. Веселый танец, как вода, смывает с девочек все огорчения и неприятности. Они танцуют весело, самозабвенно. Польку умеют танцевать все. Это простой танец. Даже мой папа и тот, когда был студентом, научился танцевать польку. Только одна пара не танцует. Я и Кандаурова. Чуть только раздались первые звуки польки, Кандаурова со стоном зажала уши руками. С растрепанной головой, в измятом платье и нечищенных ботинках она убегает в дальний угол зала, забивается там накрытую чехлом банкетку и с тупым отчаянием смотрит в зеркально натертый паркетный пол. Мы с Маней бежим за Кандауровой. Маня взяла Кандаурову за руку, уговаривает ее. «Пойдем, пойдем с нами, пойдем танцевать!» Кандаурова только молча трясет головой в знак отказа. Ольга Дмитриевна не подходит к Кандауровой, даже не смотрит в ее сторону. Вероятно, она не хочет расстраиваться. Но дрыгалка уже в припрыжку мчится к Кандауровой и Мане. «Это еще что за трагедии вы разыгрываете? Почему вы не танцуете, Кандаурова? И прежде всего встаньте, когда я с вами говорю!» Кандаурова встает и, все так же глядя в пол, отвечает дрыгалке ровным, как будто безучастным голосом. «У меня папа умер в среду. Вчера похоронили». «Но мама у вас есть?» — говорит дрыгалка уже без обычной ядовитости. «Мама умерла. Давно. Я ее и не помню». Мы все сгрудились около Кандауровой и Мани. Маня обнимает ее, что-то тихонько говорит ей на ухо. Мы молчим. Мы потрясены горем Кандауровой и своим бессилием хоть чем-нибудь помочь ей. Ну и, конечно, своей тупой черствостью. Ведь никто, кроме Мани, не почувствовал, что с Кандауровой неладно. Тут раздается звонок. Конец уроку танцевания. Ольга Дмитриевна с веселой улыбкой обращается к нам. «До свидания, мадам! Упражняйтесь дома!» Она уходит, неся на стебельковой шее пудреную головку-маргаритку. Зато дрыгалка считает очевидно необходимым выразить Кандауровой участие. «Ну что ж, Кандаурова, Бог дал, Бог и взял вашего папу. Не горюйте!» И тут же, меняя казенно-жалостливый тон на привычный Синявкин, она кричит всем нам. «В коридор, мадам, в коридор! Следующий урок — французский язык!» Маня осторожно ведет под руку Кандаурову. В коридоре мы видим Ольгу Дмитриевну. Она весело хохочет, слушая то, что ей говорит подружка, молодая классная дама Прокофьева. Я хочу сказать здесь, чтобы не забыть. 40 лет спустя в Ленинграде, уже после Октябрьской революции, я увидела в трамвае маленькую старушку в аккуратной плюшевой шубке с посветлевшим от времени, словно посидевшим, собольдим воротничком. Головка ее была беленькая уже не от пудры, а от старости. Но все так же прямо держалась эта головка на стебельке шеи. Все так же безмятежно смотрели слегка выцветшие глаза, и даже увядшие губки были сложены все так же капризно. «Маргаритка!» — узнала я ее. «Махровая бело-розовая маргаритка!» «Здравствуйте, Ольга Дмитриевна! Вы меня не помните? Я ваша бывшая ученица. Узнаете?» Она всмотрелась в меня. Как же, ну, конечно, узнаю. Я вас очень любила. Вы прелестно танцевали». Она сказала слово «прелестно», так как произносила его когда-то начальница Александра Яковлевна Колодкина, которой подражали все синявки.